Лена бежала рядом с Сашей. «Осторожно!» — провыла она и указала мордой вверх. Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов, точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы, угрожающие, заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то схожи. «Кто это?» — спросил он у Лены. «Совы, оборотни, они крутые, был бы ты один!» Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны. «На птицефабрику полетели!» — прорычала Лена. «Днем они там вроде как спонсоры!» Они подбегали к развилке. Впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад. Это эхо осталось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову. Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник. Был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. В его движениях было что-то странное. Приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на инохоть. «Товарищ полковник!» — провыл он. Получил что-то вроде «хрувы!» Но полковник все понял и дружелюбно повернул морду. «А много у нас в армии оборотней?» — зачем-то спросил Саша. «Много!» — отозвался полковник. «А давно?» Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше. «С самого начала», — пролаял полковник, — «как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?» Он издал серию, похожих на хохот хриплых рыков, и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост. «Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша. Мимо пронесся гипсовый часовой. За ним указатель с надписью «Колхоз Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова. Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль. Когда настала ночь, и на улице которых было всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни, независимо друг от друга. Так и встретила волков-оборотней Конькова. Желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища никакой деревни уже не было, а было несколько близко расположенных пятен света посреди мировой тьмы. Длинные серые тени понеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, и возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни!» — сказал у него в голове чей-то мудрый голос. «Лен, а куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут, помолчи». Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облако, и теперь площадь освещалась только лампой под качающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки. Окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь, все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади.